Улица почти оглушила звуками большого города, сверканием огней, движением. Я глубоко вдохнул сырой, пахнувший гниением, человеческими страстями и морской водой воздух. Поднял голову и несколько мгновений всматривался в красноватую мглу, в коей тонули верхушки соседних колонн зданий. Мерцали иллюминаторы, в дыму двигались какие-то огоньки, виднелись мостки и дороги, канаты курьерских путей, нити проводов. Пробежала толстая змея трамвая второго уровня. Перевел взгляд ниже и всмотрелся в бурлящую человеческую массу вокруг. Лица, одежда, запахи, смех, плач, злость и скука. Мимо проехала велотележка уличного торговца. За ней новомодная платформа извозчика на электрических движителях. Прошествовала компания из четырех болгов, хрюкая и посвистывая речевыми аппаратами, словно шарики прокатились. Пробежал озабоченный комми-вояжер с пухлым чемоданом в руке, отчаянием и усталостью в глазах. Из ближайшего отделения банка вышла немолодая пара. Она в слезах, он с мрачной решимостью на лице. Какой-то рекламный агент в костюме Кракена раздавал листовки и приглашал посетить бродячий цирк уродцев в канун Саймона. Причем ничуть не стесняясь стоящего поодаль церковного служки, что собирал подаяние на сладости для сироток в день всех святых. Сам не понимая, отчего я зябко передернул плечами. Вновь сосредоточившись, поймал нить и шагнул в толпу. Пересек широкий проспект, двор другого здания колонны, затем свернул и какое-то время шел вдоль уличного рынка, сверкающего огнями фонариков и гирлянд, старинных керосиновых ламп, где торговали всякой всячиной, от жареных свиных кишок до жемчуга и старинного оружия, давно пришедшего в негодность. Увернулся от мальчишки-карманника, пригрозил кулаком его учителю-старику, сидящему за ближайшей палаткой. Обошел патрульный наряд, парочку скучающих гвардов в легких скафах. Вновь пересек очередную улицу, углубился в переплетение вспомогательных галерей и переходов, облюбованную торговцами рангом повыше. Догнал я бандита у станции трамвая, смешался с пассажирами на перроне, а сам вновь украдкой всмотрелся в лицо того, кто участвовал в налете на офис Коула. «А ведь я тебя знаю», — задумчиво прошептал я себе под нос. «Точно знаю. Вот так встреча». В голове завозились новые предположения и вопросы. Я сжал кулаки, начиная прозревать и видеть часть головоломки. Но принять какое-либо решение не успел, так как к станции под звон колокола и лязг металла подошел трамвай. Пахнуло маслом, дохнуло теплом, и толпа принялась осаждать двери. Здраво опасаясь быть узнанным, я немного подождал, пока бандит зайдет внутрь вагона, а сам забрался в соседний. Схватился за поручень и задумался, краем глаза следя через иллюминатор за преступником. Тот явно нервничал, тревожно оглядывался, кривясь каким-то своим мыслям. Сверток спрятал под плащ, то и дело проверял, не выпал ли. Возможно, я сглупил, и следовало накинуться на бандита в кабинете, выбить признание. Но подельники заподозрили бы что-то, увели друга в другое место. К тому же звуки драки могли привлечь клерков, и тогда бы точно пришлось дожидаться гвардов, объясняться. Того же дельца явно обработали быстро и тихо. Вдвоем такое провернуть нетрудно. Засунуть кляп в рот, немного избить и припугнуть, а потом задавать вопросы, вынув кляп и приставив клинок. У меня же так не получится, и глуховатый болк услышал бы возню и крики. Вышло, как вышло. Но поток неприятностей и не думал ослабевать. У того, кто придет нить наших судеб, странное чувство юмора и большая любовь к иронии. И снова трамвай, и снова слежка, разве что фигуры несколько поменялись местами. Несколько, но не совсем. Я ясно ощутил чье-то пристальное внимание, еще на выходе из офисного здания, как легкий холодок по спине, Странный дискомфорт. Но увлеченный погоней за бандитом проигнорировал. А на перроне снова почувствовал чужой взгляд и отстраненный интерес. Не покидало ощущение этого и сейчас. Ситуация повторялась почти один в один, как и в тот день, когда вышел от нотариуса после объявления меня наследником и лордом. Тогда ушел от слежки, спрятавшись в технических тоннелях и отгородившись печатью. Впервые увидел мстителя в маске, а вслед за ним загадочного невидимку под защитой артефакта высокого уровня. А так как больше не замечал ничего подобного, списал на то, что некто преследовал не меня, а именно народного героя. Но один раз случайность, два правила, три статистика. До крайности не дошло, но я насторожился. И отмахнуться, списать на разыгравшееся воображение не получится. Обычно чувствую направление, источник интереса. Тут же любопытство и внимание будто исходит из пустоты. Так, словно бы ожили камень или вода, и решили проследить за мной. А то, что я не мог определить местонахождение наблюдателя, заставляло внутренне ежиться. Слишком знакомые ощущения, и следили теперь явно за мной. «Да что вообще творится в проклятом городе?» — пробормотал я. Постарался успокоиться и абстрагироваться. Бросил взгляд в окно на плывущие мимо огни, мелькающие станции, дома, коммуникации тоннелей. Украдкой мазнул взглядом по попутчикам и попытался сообразить, не они ли служат источником беспокойства. Оглянулся на иллюминаторы в соседние вагоны. Пока я пытался играть в следопыта, трамвай остановился на очередной станции. Я чуть не пропустил момент, когда худой бандит вышел. Ругнувшись, кинулся к двери, по пути оттолкнув какого-то задремавшего стоя студента. И едва успел выскочить на перрон, прежде чем дверь захлопнулась. Огляделся и кивнул сам себе. Так и думал. Последняя остановка на пути в верхний город. Сам бы так возвращался домой. Отыскав спину удаляющегося бандита, я пошел следом, на достаточном удалении. Благо, не нужно видеть цель, чтобы знать, куда та направляется. Но ощущение чужого взгляда усилилось. Приходилось разделять внимание на два потока. Я следил за худым преступником в плаще. Одновременно пытался отыскать источник раздражения. И если с первым справлялся успешно, лавируя по оживленным, хорошо освещенным тоннелям и переходам, то со вторым никак не получалось. Иногда казалось, что вижу то тут, то там подрагивающее пятно, будто нагретый воздух рябит. Слышались легкие шаги, дыхание, но едва фокусировался, миражи пропадали. А если опять шуточки «до»? Что если монстр придумал новый способ досаждать и сводить с ума? Но, поразмыслив, отмел предположение. Ощущения отличались, а я уже научился чувствовать тени и внимание проклятой твари. Хотя, пожалуй, сейчас не сильно огорчился, если бы это оказалось все-таки она. Стоит признать, успел привыкнуть к выходкам загадочного существа. Другое дело столкнуться с новой, неведомой напастью. Скрипнув зубами, я ускорил шаг. Преодолел длинную галерею, украшенную светильниками в виде сфер и статуями древних героев. Вышел на нарядную площадь перед огромными вратами. Тут играла музыка, гуляли нарядные парочки, журчал фонтан. А над головой в честь грядущего праздника растянули сеть из мягко мерцающих фонариков. Из пабов и кафе по краям площади доносились голоса, слышался мелодичный женский смех. Как я и предполагал, бандит направился прямиком к воротам. И, естественно, путь ему заступил наряд гвардов. Вперед выступил командир и положил ладонь на шоковую дубинку. Но преступник не растерялся. Достал из кармана плаща какую-то бумажку и чуть ли не бросил в лицо бойцам. Я уловил эхо злого торжества и удовлетворения худого, а на лице охраны прочитал недоверие, переходящее в едва сдерживаемый гнев, а затем изумление. Ведь командир, внимательно изучив документы, нехотя буркнул через плечо, вернул бумаги и шагнул вправо. Остальные помедлили и тоже расступились. Вот так бандит и попал туда, куда ход в теории полагался лишь лордам, а также ограниченному кругу простолюдинов, слугам, отдельным церковникам, проверенным торговцам и рестораторам, талантливым музыкантам, госслужащим, гвардам. Ну уж точно не всякому отрепью. И я знал, куда направляется, в чей грот. Случайностей тут быть не могло. Иногда уверенность — это хорошо, лучше, чем зыбкие подозрения. Но понимание приносит и огорчение, и разочарование. Поколебавшись, я хотел проследить за бандитом, чтобы убедиться окончательно. И домой надо бы заглянуть, подготовиться, подумать, как действовать дальше. Но в очередной раз ощутил чужое внимание. Заметил зыбкий силуэт на верхушке галереи на краю площади. Не выдержал и резко развернулся, напрягая органы чувств. Не увидел ровным счетом ничего, кроме бесстрастных ликов изваяний и равнодушного сумрака. Через секунду чьим-то любопытством стало веять с другой стороны, будто неизвестный неуловимо быстро перепрыгнул через площадь. Странно. Игра воображения? Или я что, начал чувствовать направление? Но как? Скрывающегося под маской пустоты найти невозможно, тем более находясь в оковах. А может, дело в том, что неосознанно воспользовался тем же приемом, что и в келье епископа, когда пытался поймать тень? Недолго думая, я попробовал смотреть периферийным зрением. Потом подумал и отыскал свою слабую и разбитую на множество силуэтов под светом фонарей тень. Потянулся к ней волей, мыслью и властью гностика. Почувствовал усиливающийся зуд в левой ладони, где чернело маленькое несмываемое пятнышко, болезненный укол холода. И тень исказилась, собралась воедино, налилась густотой. От удивления я чуть не потерял концентрацию, но удержал странное чувство зависания на грани чего-то непознанного. Огляделся и осознал, что вокруг творится нечто несуразное. Свет, льющийся отовсюду, будто померк, стал неверным и призрачным. Звуки притихли и отдалились. Из пустоты смотрели чьи-то насмешливые глаза-щелки. Слышался топот множества мягких лап, будто где-то во мраке бегала стая кошек. Из ниоткуда возникали черные пылинки, закружились вокруг меня в затейливом танце. Сие отдаленно смахивало на погружение в изнанку, но нет, селенит из татуировок никуда не делся. Холод усиливался, но я невероятно четко почувствовал чужой интерес. Теперь с примесью недоумения. И что удивительно, ясно сознавал, откуда исходит. Определил источник. Выше и чуть левее. Вскинув голову, прищурился и посмотрел на нависающий над краем площади фигурный парапет со скульптурной композицией из нескольких монахов. Изваяния стояли плечом к плечу и в едином порыве как бы осеняли площадь солнечным знамением. А за ними располагались мощные прожектора. И по задумке архитекторов как бы получалось, что церковники идут в авангарде луча света. Именно на плече одного из каменных колоссов я увидел зыбкое черное пятно. Высокий человек с чрезмерно длинными руками и ногами и головой, увенчанной рогами, как у демонов на полотнах церковных художников. Лишь несколько мгновений я смотрел на неизвестного, а тот таращился на меня. Холод из левой руки начал разливаться по телу, а мир вокруг стираться и таять, как акварельный рисунок, на который неосторожно плеснули водой. Затем мощный подзатыльник чуть не швырнул меня на земь. Хлесткий, как последняя фраза бывшей подруги, сказанная тебе в постели. и такой же обидный, банальный, если не сказать будничный. Из глаз посыпались искры. Я квакнул и клюнул носом. По инерции сделал несколько шагов, ошалело оглянулся, распахнув рот, беспомощно раскинув руки. «Парень, ты идиот!» Гаркнули мне в лицо, попутно дохнув густым сивушным перегаром. «Нахрена мерцать начал? Прямо у всех на виду!» «А? Что? Где?» Жалко промямлил я, не разумея, что произошло. Наваждение схлынуло, как и не бывало. Свет фонарей перестал быть прозрачным и мертвенным, а тень вновь оказалась обыкновенной, тусклой, раздробленной из-за множества источников света. Вокруг гуляли люди, играла музыка, слышались разговоры. Пахло жареной рыбой и чем-то сладким, духами, солью. Чувствовал я себя отвратительно, так будто проглотил кит, хорошенько прожевал и выплюнул. Ноги подкашивались, в каждой мышце поселилась слабость, тело терзал страшный холод. Левая рука вообще казалась ледышкой, морозные зубы кусали из-за кишки. Едва шевельнувшись, я понял, что одежда напрочь промерзла, превратилась в хитиновый панцирь, хрустящий и твердый. Брови и волосы покрылись синим, изморозь скрипела на зубах, склеила губы. Да что ж творится-то? Сказать, что я поразился до глубины души, не сказать ничего. Подобного произойти не могло, противоречило законам искусства гнозис. И изнанка редко оставляла такие следы в реальном мире, уж точно не с уровнем специалистов современности. Теурги, те да, по легендам могли и пламя зажигать, и мертвых поднимать. И в такое охотно верилось после работы с древними артефактами. Но чтобы без подготовки и печатей... «Ты слышишь меня, парень? А? Умом тронулся, спрашиваю!» Вновь гаркнули на ухо. Шершавая ладонь, больше похожая на чью-то скрюченную лапу, шлепнула по щеке. Моргнув, я сообразил, что не падаю потому, что меня держат на вытянутой руке, схватив за ворот куртки. И держит никто иной, как старый знакомец смерти. Как бродяга оказался рядом, я не сознавал. И так ли важно? Я все равно не чувствовал. Мог сидеть где-то в соседнем пабе, травить истории и сказки, неторопливо накачиваться ромом. А потом увидел, подошел. Другое дело, зачем? Отогнав противную тошноту, я с трудом сфокусировал взгляд на Туату, огляделся. Хорошо одно, никто вокруг не запаниковал, люди вели себя как обычно. Если нечто и заметили, то списали на выходки шутников перед Самайном, а повторного общения и с Инквизицией хотелось бы избежать. Мерти же со времен последней встречи почти не изменился. Такой же высокий и нескладный старик в латаном-перелатанном плаще с капюшоном и длинным тканевым свертком за спиной. Такой же грязный и неопрятный, благоухающий мочой, перегаром и Люцифер знает чем. Кустистые брови, перья волосы, загнутый клювом нос и глубокие морщины, прорезающие плотную кожу, как трещины камень. Зато в его странных глазах, смахивающих на глаза сов с древних картин, не осталось ни капли пьяной поволоки или безумия. Лишь трезвая, холодная ярость, неприязнь и... удивление? «Что? Что такое?» — едва просипел я. «Это мой вопрос», — фыркнул Туату. «Что ты тут устроил? Нельзя же мерцать и уходить в тень прямо на глазах у честного люда, да без защиты. Или ты решил изощренно покончить с собой? Раствориться? Лучше б ножом по горлу чиркнул, быстрее и надежнее. А то призраком обернешься, будешь нервы трепать живым». «Что?» — вконец ошеломленно переспросил я. «Мерцать? В тень?» «Ну да», — проворчал Мерти. «Ты исчезал, прям натурально, посреди площади. Сомневаюсь, что тот, кто наградил тебя оной поганой силой, выдал инструкцию по переходу. А без нужных знаний попасть на зуб призрачным тварям, как штаны обмочить. Признайся, парень, на артефакт какой позарился? Красивую древнюю безделушку купил? Подарили?» Мерти резко наклонился и всмотрелся в мои глаза. Его ноздри хищно раздулись, будто принюхиваясь к чему-то. Не знаю, что ошеломило больше, случившееся или что безумный бродяга обрел разум и трезвость, но я потерял дар речи и мог лишь беспомощно хлопать глазами. Но более же смутило то, что я все-таки уловил эмоции. Смутные, искаженные, хорошо спрятанные, но уловил. Недоверие, какое-то узнавание и застарелая злость. Протянул Туату, отчаявшись добиться от меня ответа. «Да какая разница? Нет их больше, как и нас почти нет. Так на что оно мне, старому болвану? О чем беспокоюсь? Стакан хорошего пойла разбил из-за тебя, кретина». Отпустив мой воротник, Мерти развернулся и шатко побрел к входу в ближайший паб, гостеприимно распахнувший двери прямо на площадь. А я еще пару секунд ошалело смотрел вслед, затем мотнул головой и решительно направился следом. Погоня за бандитом, безусловно, дело важное, и спасение Проныры тоже. Но если я прав, то приятели не убьют в самое ближайшее время. Будут допрашивать, возможно, пытать. Однако, во-первых, я знал, где искать, а во-вторых, надеялся успеть, прежде чем палачи созреют для члена вредительства. Разобраться же в происходящем требовалось немедленно, а у Мерти имелись ответы на вопросы. Явно видел когда-то нечто подобное, знал, что происходит. «Два стакана рома, лучшего», — сказал я выскочившему навстречу официанту. Прошел в угол и уселся на мягкий диван за стол в углу, аккуратно против Мерти, и мельком осмотрелся. Уютно, не самое роскошное заведение, но уютно. И главное — тепло. Отделка под дерево, кованые люстры на цепях под потолком, массивная стойка с богатым ассортиментом в баре. Много цветастых занавесок, подушек. Гербы старших домов, репродукции картин, фальш-окна с искусно нарисованными пейзажами, луга и сады, безоблачное небо. В углу на высоком табурете сидела молоденькая девушка в свободном платье и старательно играла на флейте. Так бы, наверное, выглядел старинный трактир из того мира, что мы потеряли. «Ностальгия?» — спросил я. «Если и так, тебе какое дело?» — проворчал бродяга. «Имею право на старческие чудачества». «В юности и вода слаще», — сказал я. «Мы ценим вещи, напоминающие о счастливых временах». «Да что ты понимаешь?» — едко ответил Мерти. «Однодневка». «Может, и ничего, а эсши», — примирительно произнес я, подняв руки. «Но надираться в сопли, конечно же, лучше со вкусом. Элегантно, и чтоб душа радовалась, не все же по дрянным кабакам ошиваться. А в моем случае неплохо бы согреться. Так почему не совместить?» По моему кивку вышколенный официант поставил перед бродягой и мной по стакану с ромом, корзинку сладких палочек из сахарных водорослей, миску льда. Прибрал осколки разбитой посуды и пятно пойла, получил оплату и испарился из зоны видимости. Мерти же мрачно посмотрел на угощение, перевел взгляд странных глаз на меня и криво ухмыльнулся. «Ты опоздал, парень. Я того, как ты выразился, в сопли». «Под тебе не скажешь», — парировал я. «Ты виноват», — заявил Туату. «Весь хмель из-за тебя слетел». «Хмель?» — переспросил я, приподняв брови. Потом вспомнил вид растения, которое до исхода добавляли в алкогольные напитки. И так говорили, обозначая резкое и мгновенное протрезвление. «А, понял. Тогда позволь загладить вину и компенсировать потери». И вновь Мерти смерил меня взором, теперь оценивающим. Медленно потянулся к стакану, принюхался и отпил. Сделал второй глоток, третий. Я не раз сталкивался с выпивохами, но всем им очень далеко до Туату, хлещущего крепкое, как обычную воду. Оглянувшись, я помахал официанту и коротко сказал: «Бутылку». Через мгновение на столе появилась старая пузатая бутыль из темного стекла. «Вот что привязался?» — тоскливо спросил Туату, тем не менее алчно глядя на ром. Налил себе еще, пригубил и скосил глаз. «Ты ведь меня спас, Аэс-ши», — ответил я. «Сейчас на площади». «Вытащил из... тени», — проворчал Мерти. «Если б не успел, ты б запросто растворился в ней без защиты. Тени не любят чужаков, никому не подчиняются. Даже нам, родом из Туата де Даннан. Еще б немного, и от тебя ничего не осталось». «Благодарю», — быстро подхватил я, пока бродяга делал очередной глоток. «Искренне признателен, но...» «Но ты ни хрена не соображаешь в том, что с тобой происходит, и надеешься узнать от меня, так?» — произнес, будто рубанул с плеча Туату. «Верно», — кивнул я и развел руками. «Пытался искать в книгах, но не нашел, и это за гранью моего разумения. Наизнанку не похоже, по каким законам работает неизвестно. И, откровенно говоря, пугает». «Гностики», — презрительно хмыкнул Мерти. «Порой поражаюсь вашей святой вере в числа, в математику, в законы. Сумели сохранить крохи от великого искусства предков теургов и молитесь на него. Делаете вид, будто разбираетесь в мироздании, а когда случается нечто, что цифрами не описать, впадаете в ступор». Бродяга удивлял своей проницательностью. Я лишь обмолвился об изнанке, но он сумел связать и постичь. А может, и почувствовал связь с той стороной. Кто же разберет, на что способны древние Туату? Но виду того, что смутился, я не подал, лишь пожал плечами. «Очевидно, ты прав, Аэс-ши». «Давно меня так не называли», — хмыкнул Мерти. «Подлизываешься, однодневка. Хоть и удивить сумел. Не каждый из вашего племени помнит и знает, как надо говорить». Да, обычно его соплеменников люди между собой просто звали Туату, что для древнего гордого народа было сравни собачьей кличке. Но я много читал и знал некоторые обороты. «Просто хочу разобраться». «У тебя другого выхода нет. Или вникнуть, или подохнуть. Но скорее произойдет второе, после того, как немного помучишься с первым». «Я попробую», — твердо сказал, не отводя взгляда. «Право твое», — равнодушно ответил старый пьяница. «Но я вряд ли могу помочь. Ты подумал, что я что-то знаю, и потому бросился тебе на помощь. Нет, парень, мне просто на миг померещилось, что вернулся старый враг. Вы, однодневки, давно позабыли о нем. И даже в памяти моего народа следы о тех войнах и тех ужасах истерлись. Помнят, может быть, Морриган и Брес, их поколение, но и от того почти никого не осталось». «Ты сейчас о королеве дома лета и короле дома зимы?» «Да, старые и мудрые многое ведают, в отличие от бездомного пьяницы, утопившего часть воспоминаний в дешевом пойле. Намек я понял, но отступать не собирался. Подождал, пока Туато вольет в себя очередную порцию, и с кривой усмешкой произнес: «К сожалению, однодневку вряд ли пустят на порог к легендарным героям АСШИ. И, судя по твоим словам, времени у меня не так уж много. Просто расскажи, что можешь, что помнишь, и я отстану. Обещаю». На лбу бродяги собрались вертикальные морщины, кустистые брови с вкраплениями перьев собрались на переносице. Он поболтал остатками рома в стакане, а потом вздохнул. «Пожалуй, легче дать тебе, что хочешь. Быстрее. Но действительно не могу сказать чего-то конкретного, парень. Не наша сила, я ее не постигаю. Умение врага, с коим сражались ионы назад, когда пришли в Эри». «Но ведь вы победили?» — спросил я, приподняв бровь. «Мы вытеснили их», — пробормотал Мерти, задумчиво уставившись в пустоту и явно обращаясь взором сквозь завесу забвения в те годы. «Помогли Фирболк. Решились восстать против власти повелителей. Но долгие столетия враги приходили из теней, убивали, предавали, травили, жгли, интриговали. Конец настал, видимо, с пришествием вестников, но я не берусь гадать, не знаю». «Из теней?» — заинтересовался я. «Но как такое возможно, ведь вы пробили изнанку лишь с помощью врат? И ты сказал про некий переход. Что это?» «Ты слишком много знаешь для лордика», — вздрогнув и вернувшись в реальность, с неприязнью буркнул Туату. «А ты слишком четко мыслишь для безумца, АСШИ», — парировал я. «Надо ж как-то зарабатывать на выпивку», — пожал плечами бродяга. «Сумасшедшие предсказатели всегда в цене. Впрочем, иногда я и верно не помню, что происходит по нескольку дней подряд. Пожизнь мое и не такое будет». «Нет, не поживешь». Губы пьяницы растянулись в кривой ухмылке, обнажив звериные клыки, острые и желтые. Я вздрогнул, вспомнив зубы До, и невольно поежился, покосившись на мощные руки Мерти. Длинные узловатые пальцы, толстая кожа с коричневатым оттенком и острые, слегка загнутые когти. Получается, что девочка-монстр является древним неприятелем Туату. Попадались упоминания о таковых, когда раскапывал историю о родовом даре. Но там говорилось вскользь, в сказочном тоне, так что я не придал значения. В преданиях у доблестных героев должен быть страшный враг. В свете последних событий те строчки теперь не кажутся вымыслом. Но кто же она, если из старого Туату передернула от отвращения, страха? «И все-таки», — вздохнув, произнес я, — «ответь». «Тень — это тень», — сказал Мерти. «Вот теперь стало гораздо понятней», — не удержавшись, съязвил я. «А ты думаешь, легко описать то, чему нет определения?» — окрысился старик, нахмурился и добавил спокойнее. «Тень и потайная дверь, и укрытие, и наш мир, и не наш. В тени ты видишь остальных, но никто не видит тебя. В тени живут голодные страхи, призраки, воспоминания. У всего, что есть в мире, имеется тень». «То есть тень не изнанка?» — спросил я, побарабанив пальцами по стеклу стакана. «Ты вообще меня слышишь, парень?» — раздраженно спросил Мерти. «Вижу, слушаешь, но слышишь ли? Запомни раз и навсегда. Тень есть и у изнанки. И не обольщайся. Тебе может показаться, что тень подчиняется тебе, Но завтра или через час, через минуту накинется на тебя и растворит. Во сне или когда будешь сидеть на горшке. Есть, покрывать самку, когда отвлечешься. Тень увидела тебя и теперь обязательно утащит, сожрет. А если коснется? Тогда ты сразу труп. Или хуже, потому что не умрешь в прямом смысле слова. Но, — начал высказывать я предположение. Нет, — перебил Туату, гневно сверкнув глазами. Нет никаких «но». Ты совершил ошибку в первый раз, когда взял в руки старую вещь, и сделал во второй, когда послушался зова, позволил тени увидеть тебя. Управлять этим нельзя, а народ, что умел, вымер задолго до того, как родились твои деды. Значит, ты обречен, сочувствую. Слова упали, как валуны. Мерти добавил выпивки и мрачно уставился в стакан. Обострение эмпатии сошло на нет, но я улавливал тоску и раздражение. Почти физически почувствовал, что мысли начали путаться. Бродяга и верно мертвецки пьян, а новая доза алкоголя закономерно вернула в обычное состояние. «Хорошо, тогда...» — вновь открыл рот я. Но Туато, не поднимая головы, сказал. «Благодарю за выпивку, парень. Используй оставшееся время с пользой». И вновь я понял намек, уяснил и то, что больше ничего вытянуть из старика не смогу. Разум его то мерк, то вспыхивал, а настроение менялось, как вода. И сейчас он ушел в состояние полного отрицания. Что бы я ни говорил, будет слать к Фамории матери. Хорошо уже то, что чем-то поделился, и что вытащил из тени, да... Если не подохну в ближайшие сутки, то обязательно отыщу ворчливого бродягу. Любой ценой вытрясу все, что знает. Уныния я не испытывал, ведь получил зыбкое, но направление. К тому же Туату не мог знать, что я касался тени и почему-то до сих пор жив. Что жива та, кого Мерти считал давно сгинувшим врагом. Обнадеживали слова «до» о том, что она гарантирует защиту, приносит какой-то дар. «А что если...» Я мотнул головой, словно сие могло помочь избавиться от жужжащих под черепом мыслей. Поднялся с дивана и отряхнул оттаившую и немного подсохшую одежду. Направился к выходу. Но у двери меня нагнал голос Мерти. «Эй, парень!» «Что?» Я задержался и оглянулся через плечо. Туату продолжал сидеть в той же позе, но тоска в нечеловеческих глазах сменилась вялым любопытством. «Зачем вообще туда полез? В тень?» «Показалось, что за мной следят под защитой артефакта высокого уровня», ответил я с небольшой заминкой. «И почему-то возникло ощущение, что могу увидеть с помощью...» «В тени ты видишь остальных, но никто не видит тебя. И изнанка не помеха», — кивнул Мерти. Сделал большой глоток. «Получилось?» «Да, наверное, да», — неуверенно ответил я. «Я увидел кого-то». «Но хоть не зря подохнешь», — вновь криво усмехнулся Туату. «Нечто ты, да, получил за свою безмозглую выходку. Поздравляю!» «Спасибо за участие, АС-ши», — ответил я на сарказм иронией. Хотел уйти, но остановился опять, вспомнив. «Да, откуда ты знал? Про куклу, про тень в библиотеке и что спасет?» «Что?» — неподдельно изумился старик. Приподнял брови и недоверчиво качнул головой. «А мы разве виделись раньше?» «Несколько дней назад», — сказал я. «И тогда ты дал два совета или предостережения. Оба сбылись». «Надо же», — пробормотал Туату. Затем откинулся на диване и искренне рассмеялся. А когда смех иссяк, торжественно произнес: «Тебе несказанно повезло, парень, получить истинное, а не лживое пророчество. Я ведь правда предсказатель, но, прости, никогда не помню, что вещаю в таком состоянии. Судя по всему, не нагадал ничего мерзкого. Обычно хуже. Ты везунчик, парень, любимчик судьбы. Скоро откинешь копытца, но сие мелочи». И вновь расхохотался. А я поморщился и вышел вон. Но безумный, зловещий смех Туату еще долго преследовал, отдавался эхом в ушах.